и задыхается прежде всего потому, что не хватает чистого топлива. Во-вторых, этот завод просто необходим вашему району. Ежегодно он будет давать сумму, втрое превышающую нынешний районный бюджет. А что это значит? Это значит вовремя выплаченные пенсии и зарплаты, отремонтированные школы, работающие больницы. Кроме того, на время строительства 5 лет потребуется множество рабочих рук, а это важно в наше трудное время. В-третьих, строительство нужно и для вас. Что оно даст жителям Сретенского? Если кратко сказать, достойную человеческую жизнь. Можно ли согласиться, что сейчас вы живете достойно? Нет. Перед встречей мы проехались по селу. Что сказать? Картина безрадостная. Большая часть домов без элементарных удобств. Связи с городом почти нет. Дорога плохая, снабжение отвратительное. Магазин никуда не годен. Как назвать это одним словом? Нищета. Если говорить откровенно. А что предлагаем мы? Прежде всего, рабочие места. Много рабочих мест. Все жители Сретенского будут заняты. Мы преобразим край. Здесь будут прекрасная автомобильная трасса, больница, супермаркет. Все дома построим через ипотеку. Это вроде прежнего жилищного кооператива. Мы даем ссуду на строительство и строим жилье. Для вас практически бесплатно, а вы потом выкупаете дом в рассрочку за 30 и более лет. Вы сейчас не можете получить своих заработанных кровных денег. Да и что это за зарплата 300-400 рублей? А что скажете насчет 500 долларов? И не в год, а в месяц? Сретенцы, как завороженные, молчали. Карелин смотрел вокруг, узнавая родные, знакомые с детства лица. Ждал, пока сельчане сами скажут слово. Но молчал дед Макар с вечной своей самокруткой, с насмешливым взглядом и бойким языком. Молчал Семен Петрович Воронцов, работяга-тракторист, который за словом в карман никогда не лез. И питал, правду сказать, слабость к матерной ругани. Помалкивал Алексей Брагин, плотник от Бога, который мог из любого бревна вытесать топором настоящую скульптуру. Молчала тетка Пелагея Вавилова, известная в селе Стрепуха, автор секрета пелагейных щей, имевшая в Сретенском прозвище Пелагея-пулемет. Во-первых, за быструю и колкую речь, а во-вторых, за множество ребятишек, которых она вплоть до мужниной смерти рожала в невероятных количествах, так что никто на селе и не знал, сколько их у нее. Кажется, твердо этого не знала и сама Пелагея. Наконец вышел Ефим Фомичев, кряжестый мужик с задубелой от ветра кожей и нахальными кошачьими глазами, бывший ветеран войны и труда, известный односельчанам как энтузиаст спортивного бега по огуречным грядкам, сейчас подрядившийся на должность мирского пастуха. Он прокашлялся и сказал негромко, но внятно и с приметной язвительностью: «Сладко говоришь, мил человек».